Глава 22. Первые испытания лабиринта. Мыться в ледяной горной речке — удовольствие неописуемое. Купался отдельно, но за девками подглядывал, но смотреться не мог. Понял, что хочу всех трех одинаково. Постирали шмотки, развесили сушиться у костра, все в халатах махровых, которые я нарожал заботливо. Устали за день, ничего не страшно. Поверили летописям, что мертвой долины сторонится всякий зверь. Подтверждено и одновременно странно, что даже комары с мошками не летают. А вокруг очень тихо, ветра вообще нет. Только речка шумит монотонно. Сидим у огня, сна ни в одном глазу, из провизии только сушеное мясо осталось, которое и грызем. Хорошо нас потрепало. Первая делится впечатлениями магичка. Жаль лошадей, но тем лучше. И чем же лучше? — усмехнулась Эмира. — Обратно мы будем перемещаться магически, — ответил я. — Лошадей все равно собирались бросить. — Крис, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — пробурчала Эмира. — Полагаюсь на двух умниц, которые изучили все известные материалы о ловушках в гробнице, — говорю, намекая на Нелли и Ольви. — Откуда знаешь, что там ловушки? — встрепенулась Нелли. — Я ведь тебе не сказала. — Во всех гробницах они. Это классика, — ответил я. «Интересно, а что еще ты не сказала Крису?» — раздалась эта Мира с наездом. «Ты на что намекаешь? Говори прямо, рогатая!» — огрызнулась Нелли. «Вы ж прикрывали друг друга, как самые родные. Может, хватит уже сраться?» — простонал я. «Крис», — продолжила Эмира, прожигая меня глазами. «А это и не повседневный срач, если ты еще не понял. Я тоже знаю о гробнице Сируса кое-что». Любые недосказанности из прошлого могут повлиять на наше дело уже внутри. Не думаю, что сейчас время это обсуждать, — буркнула Нелли, уводя взгляд. Похоже, она поняла, о чем суккубка. «Так», — протянул. «И чего же я не знаю?» «Ничего не хочешь Крису сказать?» — обратилась Эмира к кошечке. «По поводу твоего браслета». «Зря дал ей свою ленту», — пробурчала себе под нос Нелли. «Она чужая». «Какого браслета, не понял?» — встрепенулся я. «Который она подарила тебе еще во время знакомства. Но к ее неудаче опоздала с действием», — ответила Эмира. «Она про браслет с зелеными камушками, что развалился на утесе еще во время моего изгнания?» Нелли молчит. «Как и мой, он из камней Алирии», — продолжила мысль Эмира. «Магия приворота изнутри». Очень странно, что Крис до сих пор не знает о том, что не только Кусубат, но и Фелисия собирались поступить с ним подло. «Заткнись, или я вызову тебя на бой», — прошипела Нелли. «Ты проиграешь. Да и Крис не даст этому свершиться», — бросила Эмира и мне. «Прости, я больше не могла в себе это держать. Все ждала, что она признается, а в итоге тебя вынудили на ней жениться». «Следи за языком», — рыкнула Нелли. «А ты за хвостом своим следи», — ответила Эмира. «Замолчите обе». Обрубил я вроде бы спокойно, а в душе все же всколыхнулось нечто, отдающее неприязнью от чувства, что меня хотели обмануть все. Даже это милое, ушастое создание. Когда оно еще было милым. Но я понимаю, зачем Эмира это проворачивает. И ее это тоже не красит. Одна только Ольви сидит и делает вид, что ей эти разборки неинтересны. «Предлагаю поспать немного и выдвигаться», — говорит магичка, переводя тему. «Одежда высохнет только к утру», — брякнула Нелли. «На теле высохнет быстрее», — раздалась Эмира. «Лагерь у гробницы — это привлечение внимания. Я за ночной рейд». «Согласен», — заключил я и лег на грунт. Глубоко вздохнул. «Надо же, какое чистое сегодня небо! И столько звезд на нем!» «Ночь с тьмой кромешной. Снарядил всех фонарями со свежими батарейками, двинули к гробнице». Утра и света ждать нет смысла, все равно внутри будет темно, как в заднице. Вскоре под ногами захрустело. Это мы еще до останков чуток не дошли. Остановились. Что за хрень? Трогаю руками, черная крошка пачкает пальцы. Уголь? Освещаю периметр. Хо, дорожка из угольной крошки шириной метров 3 поперек пути от одной отвесной скалы слева до другой справа рассыпана обильно. И где некто уголь нашел, вопрос отпал сам собой. Скалы, обрамляющие ущелье, все черные. И только после дорожки из крошек начинаются скелеты. Высохшие, старые, с доспехами из металла, лежат просто, но есть и без защиты. Возможно, простые крестьяне, их большинство. Они с жилами нетронутыми и кусками плоти, которая форму, похоже, и держит. Иначе не могу объяснить, почему такие лежат в позах мучеников, закрываются от кого-то руками-веточками с челюстями нараспашку. Обходя останки, подружки с шарами на выкате крадутся в полной боевой готовности. Сам стараюсь ни на кого не наступать. Новые поперечные линии из угля впереди, тонкие и прерывистые. Дорожки из белого песка пересекаются следами непонятными. Суккубка даже опустилась посмотреть. «Белая известь», — прокомментировала, нюхая щепотку. Двинули ближе, еще линию из угля пересекли, засыпанную побольше предыдущей. Ха, что бы это значило? Три ступени, шириной как дворцовые, колонны по обе стороны подпирают выдолбленную в скале серую треугольную крышу. Все это на фоне угольной скалы, будто встроена гробница в нее. Арка открытая и огромная, как проход для великанов, словно они строили для своих нужд. По ступеням останки тоже лежат, и извести рассыпано еще больше. Долго искать не пришлось, откуда она. С колонны сыплется. С нашей стороны колонна срезана примерно на четверть, чего издалека не видно, ибо повреждения больше с тыльной стороны. У основания целая гора извести, и по следам видно, будто некая собака тут яму раскапывала, раскидывая известь задними лапами. Внизу-то ладно, вот только кто колонну вверху ободрал? По обеим стенам вьюнок зеленый плотный, бутоны красные размером с розу закрытые. «Что-то мне не нравится эта лоза», — делится впечатлениями Эмира. «А ты и не подходи», — шепчет Нелли. «Здесь вообще лучше ничего не трогать без надобности». «Как скажешь, ушастая», — ответила Эмира и пошла впереди всех. «Смелая какая. Даже я струхнул, имея больше возможностей отреагировать, но атмосфера здесь действительно жуткая. Холл величиной как школьный спортзал, пол из серых каменных плит. По стенам эта долбаная лоза зеленая и живая, при том, что в помещении ни солнца, ни воды, ни почвы. Одно обнадеживает: около нее нет останков, и в ней самой никаких скелетов не проглядывается. Прошли спокойно вдоль ряда колонн и вьюнка за ними. Уперлись в стену с проломом в полтора человеческих роста. Нелли не спешит двигаться. Осматривает стену и знаки, но вьюнок мешает. «Близко не подходи», — шепчу уже я, освещая фонарем странное растение. «Может, в нем змеи живут или насекомые ядовитые?» «Проходим. Здесь нет ничего», — командует кошечка. Первой прошмыгивает суккубка с мечом в руках. Как тот еще спецназовец, даже фонарем в проем не стало светить. За ней Фелиска спешит. «Дамы вперед», — бурчу, пропуская Ольви. Смотрит в ответ с укором, а я назад оглядываюсь. Что-то волосы на затылке шевелится и в задницу поддавливает. Следующее помещение в два раза поменьше. Уже нет колонн, лоза только долбаная все вьется по стенам с флангов. И теперь еще над головой. Благо здесь высота метра три. Может, стоило бы ее поджечь и проверить, что там выскочит? Да только нельзя шуметь, о чем кошечка и читает с очередного настенного послания для путников в начале помещения. «Путник да услышит дыхание дракона. Не буди, но...» Задумалась. Дальше снова все в трещинах. Ольви помедлив добавила: «Следуй по дыханию». «Бред какой-то. Вон проход дальше», — прокомментировала суккубка и пошла смело вперед. «Замри», — рыкнула Нелли. На удивление Эмира послушалась. «Мля! А впереди дорожка из плит в четыре ряда, каждая примерно полтора на полтора метра, и на них знаки разные». «Ни шагу или сдохнешь», — добавила кошечка для большей убедительности, а суккубка уже ногу на плиту занесла. «Здесь же нет костей», — буркнула Эмира, но отступила. «А ты посмотри на стены, места не прикрытые лозой», — прошептала кошечка зло. «Мда, вот и первая ловушка. В стенах дырочки, диаметр отверстий под сантиметр, и что оттуда вылетит, одному только создателю этой гробницы известно». «Наступишь не на тот, дротики тебя поразят», — говорит кошечка. «Четыре вида знаков. И какой же наш?» — спрашиваю я, выходя к препятствию. Обхватываю суккубку за талию и переставляю подальше. Вообще не вякает. «Знак дыхания», — указывает Нелли на выдолбленные в плите две волны поперек. «Не уверена, что идти нужно по нему», — вмешивается Ульви. «На древнем Фелисском, следуй за дыханием, это вон тот». Указывает на знак в три галочки, походящие на стрелочку. «Мля, вот и первая дилемма». «Так, я проверю, а вы глядите в оба». Говорю и замедляю время. Проверяя версию Ольви, встаю на ее знак, и он продавливается под моим весом примерно на сантиметр, а из сопол вылетают пики с двух сторон, которые даже в самом замедленном режиме стремятся не так уж и медленно, чтобы еще помедитировать. Перескакиваю по диагонали дальше на знак, который указала Нелли. Ничего не продавливается. Скачу дальше по ним, преодолевая ловушку. Оказавшись на другой стороне, объявляю верный вариант. Девушки, конечно, в шоке, но слушаются. Проходят по одной, а я все же в напряге. Смотрю за плитами, лишь бы они не просели под ногами подруг. Иначе замедлю и рвану на помощь. Надо было сразу их телепортировать. Нервы как струны. Так и до инфаркта недалеко. Дальше арка, спуск по лестнице, примерно на 1,5-2 этажа. Небольшой холл, уже с ощущением, как в бункере. Пол, на удивление, чистый, вообще без соринки, и арки в 3 стороны на выбор. Следы в проемах изучив, суккубка заявляет, что во все стороны уходил кто-то. Зашибись. Нелли и Ольви ищут на стенах подсказки. Хорошо, хоть лозы нет, а вот канавки на потолке мне не нравятся. Проходят они сквозь стены куда-то и вроде как функцию вентиляции выполняют, но шум оттуда доносится странный. Девкам не слышно, а вот моим вампирским ушам вполне. Что-то шуршит и скребется. Не постоянно, а короткими звуками, будто боится, что услышат. Нелли находит надпись первой, смахивает известь, которой кто-то, похоже, ее и замазал, расшифровывает древние письмена. «Поклонись дракону, оседлай его и лети». «Поясните для дебилов, как это подсказывает путь?» — выругалась Эмира. Суюсь в правый проем, подсвечиваю помещение дальше, узкий коридорчик, переходящий в нечто большее, и веет оттуда ветерком. Захожу туда под возгласы. Сквозная шахта лифта, только раз в 10 крупнее, стоит бетонной трубой. И 4 веревки висит перед носом из лозы. Вниз свечу. Ух, ёп, вашу мать! Пропасть! На той стороне балкончик с тупиком. Мля. Выхожу, встречая встревоженные взгляды. Тупик там. Ну-ка, а слева? Суюсь туда. Похожая шахта, вот только потолок низко, и на нем ручки стальные впаяны. Ни веревок, ни лозы. На той стороне такой же балкончик, к которому по крюкам пройти только можно. И здесь тупик. Тогда зачем такие конструкции делать без толку? Присматриваюсь на этот раз к балкончику. А вон и ответ. Там кнопки в стенах. Если это они. Плиточки выделяются 3 в ряд. В центральную суется Эмира любопытная. Я за ней. Здесь все иначе. После коридора начинается узкий проход не более 1 метра в высоту. Шириной в 7-10. 2 плиты близко-близко друг к другу. И на нижней выдолблены каналы, как мини-лабиринт, которые служат скорее как указатели. А по сторонам канавки, из которых груды частично раздробленных костей торчат. Видны и сопла по узким стенам, которые сплющенные тела, похоже, после пресса и выдувают туда. Малять, если я прав, а я прав, не успею даже в ускоренном режиме уйти, когда механизм заработает. «А порталы?» «Крис, здесь что-то магию блокирует», — раздается от Ольви, как по заказу. «Зашибись!» — бросаю гневно. «А кто говорил, что будет легко?» «В портале не свалишь. Жопа никогда не приходит одна, но почти все оружие у меня с собой. Копье Гелока только оставил. Кошечка граненый щит так и носит, очень он ей понравился». «Так что все это значит?» — спрашиваю кошечку, которая озадаченно чешет затылок. «Проход где?» 3 тупика пока вижу». «Поклонись дракону, оседлай его и лети», — повторяет задумчиво и предполагает. «Это последовательность, Крис. Сперва нужно пролезть по узкому ходу и нажать там на знак, затем по потолку пройти и сделать то же самое. И последнее — перелететь на веревке, где 3-й символ. После этого откроется проход». «Поклон — это ползком. Оседлать — карабкаться по потолку». «Лететь на веревках, как Тарзан. Ну, логично, в принципе». «Последовательность ясна», — комментирую. «Но там по 3 кнопки». «Знак дыхания нужно выбирать по прежней подсказке», — предполагает Нелли. «То есть 2 волны поперек». «Не спешите», — произнесла Ольви, усаживаясь на корточке, к стене весьма-весьма эротично, и Нелли подозвала. «Смотри, что здесь написано». «Какая гадина это затирала», — фыркнула Эмира. «Поклонившись, не остерегайся пламени», — перевела знаки Нелли, усевшись с ней рядом. «Уф, теперь две попки в раскоряку». «Знак пламени», — чертит на стене пальцем Нелли знак, напоминающий корону. Скинув снаряжение, суккубка полезла в центральный проход так резко, будто спешит поскорее с жизнью расстаться. «Есть такой знак», — комментирует, подойдя к ловушке вплотную. «Самая левая ложбинка от него и идет. Я полезла?» «Подождите», — спохватываюсь я. «Поклонившись, не остерегайся пламени. То есть только после поклона. А значит, лезть в первый проход нужно по прежнему знаку дыхания. А затем по двум знакам пламени перелазить на балконы справа и слева». «Когда есть два варианта, мне это уже не нравится», — хмыкнула суккубка, отступая. «Я сам», — огибаю ее. За руку меня цепляет своей горячей. «Крис, не надо! Без магии и тебе не уйти!» — шепчет. «Отвали от моего мужчины! Хочешь, я сама полезу?» — раздается от Нелли с нажимом. «Вы бы все тон сбавили», — напомнила Ольви. «Млядь, действительно!» В наступившей резкой тишине снова слышу, как нечто скребется, только уже их больше бегает где-то над головой. Передаю магичке черный лук с пятью стрелами. «Умеешь пользоваться?» — кивает. «Автомат передаю Нелли. Жаль, никого не научил им пользоваться, хотя Ольве обещал. Некогда было. Щит поперек поставь, говорю кошечке и, выбирая на плите выдолбленный знак дыхания в квадратике, который слева второй из четырех имеющихся. Никому ни звука. Не дышите даже». Кивают с глазами вытаращенными. От него канавка идет по нижней плите. По ней полез с бешеным сердцем. До той стороны метров 30. Взобрался на каменный пресс, затаился секунд на 5, выдохнул, пополз, как боец по команде, к бою 20 метров вперед, по-пластунски. «Мля, как же на затылок давит!» Через 5 метров поворот налево, канавки пересекаются, страшно! Вслушиваюсь, ибо если щелчок услышу, сразу замедлю время к херам. Интересует лишь, в какой момент должна сработать ловушка, не в самом же начале пути. Так можно и убежать. На пересечении не сворачиваю, хотя меня уже ведет не к цели, а параллельно ей. Видны кнопки по прорехам меж камней, которые идут по соседним путям. Похоже, если надавить на любую, плиты схлопнутся. Минут 10 петляю, прощупывая руками пространство впереди. 7 потов сошло уже, лоб весь мокрый, на глаза льет. Вылезаю с другой стороны — отлично. А там чуть ниже в стене 3 кнопки. И, млядь, знака дыхания и нет. «Знак поклона, как выглядит?» — кричу своим. «Изломанная посередине вертикальная линия вправо», — подсказывает магичка. «Есть такой?» «Да». Осматриваю нишу, куда попал. «Млядь, здесь и гнезда не только в стенах имеются, но в полу, чтобы поразить дротиками при неверной попытке». Сглотнув, жму, щелкнуло, вместе с упавшим в груди сердцем, зашевелились за стенами механизмы, а я пук задницы едва сдержал. Замедляю время, осматриваюсь, дротики в меня не летят. Снова в нормальный режим, обратно в замедленный, через 5 секунд скрежет и щелчки механизмов прекращаются. Ползу обратно тем же путем. Вылезаю, девчонки руки подают, а я уже пожалел, что сюда сунулся. Взмыленный весь, сердце долбит, как у зайца. «В левую я сама», — говорит суккубка на выдохе. «Я легче. Кто знает, как истончило крепление время». Выбираем ручки, которые из знаков пламени торчат на потолке. Хитрые заразы. Сперва обычных без знаков закрепили, а со знаками только на середине начинается, когда уже не схватишься ни за что. Но мы тоже не дураки, а точнее я. Веревкой ее обвязал страховочной. Да только толку. Внизу шипы по стенам острые, сразу и не разглядел. Сорвется в них и впилится. Главное вытащить, а там спасу. Ага, сейчас. Магия блокируется. Придется пешком выбираться и там лечить. Передав оружие мне, суккубка двинула смело. Схватилась за первую ручку, дернула, проверяя на прочность, повисла на ней, ухватилась за вторую, пошла на руках, как обезьянка ловко. На середине чуть не сорвалась, ручка оказалась не под тем знаком. Зависла на одной, но и мира не сдрейфила. Хладнокровно нашла нужную, держась лишь на одной руке. Наверное, больше пересрал я. «Повнимательнее!» — рычу на нее. «Да я не вижу ничего, замазана половина!» — фыркает Эмира, но движется дальше. На второй половине пути часть ручек на потолке отсутствует. Явно работали неудачники. И Мира добралась до балкончика. Фух. «Какую?» — спрашивает из полумрака, где только свет лучей наших фонарей играет. Эхом голос уносится вниз. «Да». Знак «оседлать» предложили. Нашелся такой. Нажимает. «Не дышу». 5 секунд пощелкала, поелозила за стенками, и все успокоилось. Полезла обратно. В конце вообще на руках ее ссадил заботливо. «На канаты я полезу», — шипит Нелли и движется к непройденному проему справа. «Ну, ё-моё! Нашла, когда ревновать!» Обвязываю вокруг талии страховочную веревку, проходим всей толпой к краю, потому что сама Нелли недоумевает, где знаки, показывающие, какую веревку выбрать. Подергали по очереди все 4. Вроде держатся. Вылез наружу в шахту, вверх посмотреть, на чем они держатся. Посветил, а там наверху этажа на 2 потолок с дырами, из которых эти лианы и вылезли. Вот только у дырок нет знаков. Зато нашлась подсказка. Все 4 негодные, ибо там лезвие поперек длинное стоит из металла, и стоит только вперед податься, перережет за милую душу. Вот черт! Ругаюсь, засовываюсь обратно в коридор. Они все негодные. Ваша гробница играет нечестно. «Так не может быть», — заявляет Нелли. «Оседлал, лети, так написано. Нужно пролететь на веревке и нажать на ту кнопку». «Может, попробовать из лука достать?» — предлагает Эмира. «А если промажешь и нажмешь не ту?» — спорит кошечка. «Придется повторно лезть и нажимать снова», — отвечает Ольви уверенно. Такое ощущение складывается, что та долбаная лоза специально подменила настоящие канаты. Высовываюсь еще раз, вверх свечу, выискивая зацепку. Хоть какую-то. Должна же быть. Ага, по кругу проема, из которого мы вылезли, и выше, известняком залеплено что-то. Придержите меня. Прошу, чтобы за проем сильнее выгнуться. Хватают цепкие лапы за пояс, все подключились. Кинжалом пробую расковырять, а сам думаю, что же за скотина такая умудрилась сюда залезть и всю веревку до самого верха замаскировать? И не одно, а целых 4. Вскоре удается достать до каната, вытягивая его на себя, сыплется сверху известь. Все на волосы и в рот. Все высвободил. Снова наверх свечу. Лезвие на потолке меня смущает, но, похоже, не по всей длине оно острое. От того, что подергал канаты, высвободилось из 10 обрубков. Неудачные попытки. Срезаю к херам лозу. Какая-то она резиновая, зеленой жижей пачкает. Фу, гадость. Завоняло еще кислятиной. Нелли и Ольви прощупывают веревки, выискивая знаки. На самых кончиках находятся стальные кольца, где и гравировка. Но прикол в том, что знака пламени нет ни на одном канате. Чешем репы. Минут 10 выискиваю еще канат, потом Ольви осеняет. «Вот эти 2 знака складываются в пламя», — заявляет, прислоняя концы 1 и 3. «Так а что мешает прокатиться сразу на 4?» — разводит руками Эмира. «Пусть 3 срежутся, 1 донесет». «А будут ли они под верным углом к лезвию?» — рассуждает магичка. «Вот в том и беда». Не успел глазом моргнуть. Фелиска 2 каната ухватила и полетела на ту сторону. Дух перехватило у меня, а она спокойно на тот балкон перелетела. «Канаты держи!» — кричим ей хором. «Млять, что за дура? Выпустила их!» Канаты возвращаются, толкаю ей назад, связав их концами, ловит, жмет на знак «полет». Заработали механизмы, уже не переставая. «Быстрее давай!» — торопит Ольви. «Дыхание не любит медлительности, так написано!» Поймал Нелли и затянул в наш коридор. Рванули к началу 3 испытаний. Ждем, где же откроется. Чую я костьми вибрацию, будто шестеренки по всему периметру ходят, а еще какие-то твари забегали быстрее. Млять, мы что-то явно пробудили теперь. Но сейчас не до этого. Опора под нами вдруг пропала. Ухнуло сердце. Успеваю замедлить время и понять, что пол упал, как крышка, и нас под углом уносят по канаве, будто по мусоропроводу. И при всем желании я девушек уже не поймаю. Поэтому отпускаю ситуацию, и мы летим, как в аквапарке, на задницах под горку, уносясь все дальше, в недра хитроумной гробницы. Долбанный лабиринт Сируса.